Мужик пиздец, чудовищу конец. Я самый храбрый в мире мусоришка. Найдем мы островок и превратим его в вонючую протухшую отрыжку. Купец озолотит, ведь сам же говорит, с лихвою он расплатится за Настю. А чудищу кранты, дадим ему пизды, чтоб рот не разевал на эту брастью. А чудищу кранты, дадим ему пизды, чтоб рот не разевал на эту брастью. Я самый храбрый мент и завалю в момент я этого вонючего урода. Здоровый очень я, Шварценеггер то хуйня, а я в натуре родом из народа. Здоровый очень я, Шварценеггер то хуйня, а я в натуре родом из народа. Настя в двери колотила. Открывай скорей, мудила. Не скрывайся от меня. Я пришла, и я твоя. И предстал он перед нею. То краснее, то бледнее. Настя сразу испугалась, задрожала, обосралась. Но попозже, страх уняв, с криком «Выеби меня!» бросилась ему на шею. И заохала, балдея. Ей чудовище всадил. Про гондон совсем забыл. А когда он вспомнил, блять, поздно было надевать. Долго трахались они. Пролетали ночи, дни. Наконец они устали. И ебаться перестали. Им хотелось отдохнуть. Ёбнуть водки, докурнуть. Настя говорит ему: «Я тут что-то не пойму, ведь тебя я целовала, только не расколдовала». Отвечает ей страшила: «Ха, не тут-то оно было, чтоб меня расколдовать, тебе надо отсосать». Настя вмиг припала к хую, громко чавкая, смакуя, а чудовище балдел, выло часть.